Кинофестиваль Санденс. В январе 1990 года Юрий, Джоанна, Виктор и Наташа приехали на кинофестиваль Санденс в город Парк-Сити в штате Юта. Режиссер Рашид Нугманов был уже там. Он прилетел на несколько дней раньше. В программу фестиваля был включен фильм «Игла». После показа Виктор и Юрий вышли на сцену и сыграли несколько песен. Заполнивший зал, кинопрофессионалы со всего мира очень тепло встретили фильм, пристально вслушивались в звук гитары Юрия и напряженный голос Виктора во время их короткого концерта и после его окончания разразились бурными аплодисментами. Рашид Нугманов. Воспоминания о фестивале Санденс. Я приехал в Парк-Сити 18 января 1990 года. Виктор, Юрий и Наташа уже были в Лос-Анджелесе у Джоанны. Я сразу же позвонил и дал подробные инструкции, где забрать предоплаченные авиабилеты до Солт-Лейк-Сити и как добраться из аэропорта в трехэтажный особняк в Парк-Сити, который фестиваль снял для нас. Я проявил такую заботу и дотошность, что Джоанна с тех пор стала называть меня мамочкой. Они приехали пару дней спустя, пропустив первый показ «Яхи» 20 января. Но на втором сеансе 24 января мы были уже все вместе. Показ «Иглы» был запланирован на 7 часов вечера 25 января в Египетском театре, главном зале кинофестиваля. «Яха» и анонс концерта группы «Кино» подогрели интерес к фильму, билеты были распроданы за несколько дней. Я выступил перед залом с короткой речью, а сразу же после фильма на сцену вышли Виктор и Юрий. Это было их первое и последнее выступление в США. Они сыграли 4 песни «Перемен», «Пачка сигарет», «В наших глазах» и «Группа крови». Показ и концерт оказались настолько успешными, что на вечернем приеме директор фестиваля Тони Саффорд попросил Виктора сыграть еще несколько песен. Виктор уважительно отказался. День или два спустя мы устроили собственную вечеринку в нашем особняке. Накупили закусок и вина и пригласили крутых гостей, в их числе продюсера Эда Прессмана и руководство японской компании Amuse Incorporated. Эд Прессман еще ранее выразил свой интерес сотрудничать с нами. Ему так понравился проект «Цитадель смерти», что он предложил мне сразу же после фестиваля поехать в Сан-Франциско поработать над английской версией со знаменитым американским фантастом Биллом Гибсоном, отцом киберпанка. Японцы со своей стороны предложили соинвестировать в фильм. Услышав все это, Виктор воскликнул в шутку: «Ебать мой лысый череп!» Мы загоготали. А Прессман спрашивает, что это значит. Виктор скорчил рожу и переводит низким голосом на английский: «Fuck my bald skull». Мы снова хохочем, а Прессман натянуто улыбается. Японцы невозмутимы. Джоанна нам жестикулирует из-под тишка, мол, посмотрите на него, на Эда, идиоты. Мы смотрим, а Эд-то и вправду лысый. Виктор тут же нашелся: «I didn't mean yours». «Я не имел в виду ваш». Теперь уже и Эд рассмеялся, а японцы подхватили. На следующий день все поехали кататься на снегоходах, а я остался давать интервью и вести переговоры. 29 января вся компания поехала назад в Лос-Анджелес, а я отправился с Джорджем Гандом и его женой Ярой Ли на их ранчо в Неваде, затем на виллу в Палм-Спрингс, а оттуда уже в Сан-Франциско. Там, в кинотеатре, мы устроили показ «Иглы» для Билла Гибсона, который прилетел из Ванкувера. Провели бессонную ночь в обсуждении предстоящего проекта, и наутро Билл согласился стать со-сценаристом. После Сан-Франциско я воссоединился с нашей бандой в Лос-Анджелесе, дома у Джоанны. Виктор много снимал тогда на видеокамеру. Нас посетил Тони Саффорд и сообщил, что New Line Cinema сопродюсирует проект вместе с Эдом Прессманом. Затем Наташа улетела в Сан-Франциско, Юрий в Ленинград, а мы с Виктором отправились в Нью-Йорк и провели неделю с моими друзьями-кинорежиссерами в Сохо. Виктор остановился у Оби Бенца, а я у Филиппа Хааса на соседних улицах. В эту неделю я познакомил Виктора с Дэвидом Бирном из группы Talking Heads, с которым я встретился в мою предыдущую поездку. Дэвид также был заинтересован сняться в нашем фильме. Виктор активно ходил по магазинам и нарисовал для Оби картину фломастерами на пленке, которую назвал «Жизнь». Помню еще один забавный случай. Дайан Шнайер, помощница Эда Прессмана, повела Виктора прогуляться по Манхэттену. Она показала ему впечатляющий Бруклинский мост и спросила: «Нравится?» Виктор ответил: «Очень». Дайан предложила пересечь его пешком, на что Виктор возразил: «Боюсь, если мы сделаем это, то он будет нравиться мне намного меньше». Затем прилетела Наташа, и они с Виктором улетели в Москву. После их отлета я снова встретился с людьми из Амьюз и их нью-йоркским представителем Кики Мияки. Они подтвердили желание софинансировать проект и сообщили о своем решении продвигать Виктора в Японии. «Он как мы, понимаете? Виктор похож на нас». Они собрались навестить его в Ленинграде и пригласили нас в мае-апреле в Токио, чтобы обсудить кинопроект и азиатское турне Виктора с группой All Southern Stars. Я сказал, что буду занят работой с Биллом в Сиэтле, но с Виктором может поехать Джоанна. Еще через пару дней рано утром в Нью-Йорк прилетела Джоанна и передохнула несколько часов у Филиппа перед рейсом в Россию. Или это случилось чуть позже, ближе к марту? Если память не изменяет, то все-таки тогда же, в феврале 1990 года. Но это уже не имеет большого значения. Все остальное — история. Оби Бенц. Американский кинорежиссер и продюсер. Заметки о Викторе Цое. 2022 год. Я познакомился с Виктором на кинофестивале Sundance в 1990 году, где проходили премьерные показы наших двух фильмов. На показе «Иглы», где он играл главную роль, зал был забит до отказа. Добыть билет было очень трудно. Я был потрясен и фильмом, и игрой Виктора. Не броской, но в то же время очень мощной. После фильма, под грохот аплодисментов, на сцену вышли Виктор и режиссер фильма Рашид Нугманов. И на английском языке, пусть и с акцентом, отвечали на вопросы зрителей. На следующий день Виктор вместе с сопровождающим его гитаристом выступил в фестивальном клубе. Он спел несколько песен в тяжелом панковском стиле. Ничего подобного я раньше не слышал, смесь Sex Pistols, Clash и Ramones. Виктор и Рашид, как единственные представители Казахстана на фестивале, вызывали, конечно же, огромный интерес. Sundance ведь ведущий фестиваль независимого кино в США. И съезжающиеся на него прокатчики надеются выловить здесь очередной пока никому неведомый хит. Рашид прекрасно снял и смонтировал «Иглу». Но мы все были очарованы Виктором и его неброской харизмой. На фестивальных вечеринках мне удалось пообщаться с ними обоими, и я с интересом слушал их рассказы о культурном андеграунде в СССР. Я и подозревать не мог, что в Центральной Азии настолько кипит альтернативная культурная жизнь. После фестиваля Виктор хотел провести несколько дней в Нью-Йорке, и я предложил ему остановиться у меня в лофте в Сохо. Еще не переоборудованный, лофт мой тогда был в заброшенном состоянии. Огромное угловое открытое пространство на последнем этаже с потолками высотой 4,3 метра. С одной стороны антресоль, на которой лежал мой матрас, с другой такая же антресоль с еще одним матрасом. Забираться в обе спальни нужно было по приставленным к ним вертикальным деревянным стремянкам. Виктор провел у меня неделю, живя в собственном графике. Пешком исследовал весь нью-йоркский даунтаун. Ист-Виллидж, Гринвич-Виллидж, Нижний Сайд, Трайбеку. Инстинктивно он выбирал самые настоящие, самые интересные места города. За пару дней до отъезда он пошел в магазин для художников и купил там прозрачный пластик и крупные маркеры. Я не обратил на это особого внимания. Я в то время был полностью поглощен дистрибьюцией моего фильма «Heavy Petting» и был изрядно шокирован представленным мне результатом его художественных усилий. Выполненный в стиле Кита Харинга, еще до того, как он стал известен, прямыми линиями с острыми углами, рисунок обнаженных мужчины и женщины. В верхней части рисунка была большая звезда, и под нею несколько линий, изображающих землю. Голова мужчины была запрокинута назад, а линия со стрелами обозначала, что он смотрит на звезду. Голова женщины была наклонена вперед и вниз, и отходящая от нее стрела указывала, что она смотрит на его вздыбленный пенис. Картина была совершенно потрясающая, и несколько лет она украшала мое жилище. К сожалению, во время очередного ремонта она пропала, и даже фотографию ее я не сумел отыскать. Гостем Виктор был очень необременительным, внимательным и расслабленным. Сам за собой убирал, мыл посуду и содержал мое логово в куда большем порядке, чем я сам. Общение свое он мне не навязывал. Сам занимался своими делами, как, впрочем, и я. Но несколько раз мы засиживались допоздна, общаясь по мере возможности на его ограниченном английском и моих несуществующих русском и казахском. Он постоянно излучал энергию, мягко улыбался, говорил разумно и был неизменно добр. Мне было жаль с ним расставаться через неделю. Уже после гибели Виктора со мной связалась Наташа Разлогова, насколько я помню, через своего брата Кирилла Разлогова, который пригласил Хэви Петтинг для открытия программы «Секс в американском кино» на Московском кинофестивале. Она приехала в Нью-Йорк совершенно разбитая, и, как мне показалось, она хотела погрузиться в ту жизнь, которой Виктор жил в Нью-Йорке. Я сказал, что она может жить у меня столько, сколько захочет, и она спала на том же матрасе и в той же постели, в которой спал Виктор. Она тоже совсем немного говорила по-английски, и я пытался изо всех сил оказывать ей поддержку и понимание, в то же время предоставляя ей полную свободу. Мы не раз вместе ужинали. Даже в своем горе она сохранила невероятную привлекательность. Мне показалось, что ей хотелось какого-то физического, чувственного участия, но я сохранял уважительную дистанцию. К сожалению, для меня она никоим образом не выказала желания чего-то большего, чем тихое пребывание в доме, где жил Виктор. Спустя неделю мы тепло расстались. Я предложил ей приезжать еще, но с тех пор мы ни разу не общались. Воспоминания Кейки Мияки, 2022 год. Кейки Мияки, японско-американский музыкальный и кинопродюсер. Проработав 20 лет в музыкальном бизнесе, она занялась кино и стала учредителем киноотдела компании Amuse. Независимое кино тогда стало пользоваться большой популярностью. Япония была для него одним из важнейших рынков. За 20 лет работы в Amuse Кики приобрела для проката в Японии множество в будущем популярных фильмов на английском языке еще на стадии написания их сценариев. В 2010-м она переехала из Нью-Йорка в Лос-Анджелес и занялась продюсированием фильмов. В 1990 году, получив работу представителя японской компании шоу-бизнеса Amuse в Америке, я отправилась на фестиваль независимого кино Sundance. К тому времени я уже сумела приобрести для Amuse права на показ в Японии телесериала «Twin Peaks», и они попросили меня заняться созданием их киноотдела. Так я и оказалась в заснеженной Юте, надеясь найти там интересные фильмы, которые могли бы пользоваться популярностью в Японии и были бы нам по карману. В программке фестиваля в секции «Мировое кино» я нашла фильм из Казахстана «Игла» с фотографией привлекательно выглядящего главного героя. Мы понятия не имели о казахстанском кино и из любопытства отправились на просмотр. Мы были просто потрясены фильмом и тем, что большая часть актеров выглядели, как и мы, японцы, по-азиатски. Мы мгновенно ощутили близость с ними, не говоря уже о том, что исполнитель главной роли выглядел, как азиатский Джеймс Дин. Мы захотели приобрести фильм для проката в Японии. На вечеринке после показа картины мы познакомились с ее режиссером Рашидом Нугмановым и Виктором Цоем. Оба оказались очаровательными и легкими в общении людьми. Мы узнали от них, что Рашид планирует снимать еще один фильм с Виктором. В нем должен был быть задействован известный продюсер Эд Прессман. И это уже должен был быть намного более крупный проект. Я уговорила Amuse к нему подключиться и вложить деньги в будущее российско-американско-японское совместное производство. А когда Amuse узнали, что Виктор — крупнейшая рок-звезда в СССР и что у него есть группа под названием «Кино», их интерес только усилился, так как они занимали ведущее место в музыкальном бизнесе Японии. Через пару месяцев уже с японским концертным промоутером мы полетели в Москву и Петербург, чтобы побывать на концертах кино. Мы ощутили себя, как на концерте Спрингстина. Тысячи преданных фанов, разве что песни звучали, конечно же, на русском языке. Харизма Виктора на сцене была ничуть не меньше, чем на экране. В обоих городах мы общались с Виктором и музыкантами его группы. Вместе ужинали и обсуждали будущие планы. Идея состояла в том, чтобы кино приехали в Японию и выступили бы там в первом отделении перед концертом самой известной и популярной тогда в Японии рок-группы Southern All Stars. И чтобы затем Southern All Stars приехали бы в Россию, выступили бы там в первом отделении перед концертом кино. Амьюз пригласили Виктора и Джоанну в Японию, чтобы они там могли познакомиться с лидером Southern All Stars Кейсуки Кувата. Музыканты прекрасно провели время вместе, и я помню, как Виктор был воодушевлен, получив от Кейсуки в подарок гитару, и как он радовался возможности сходить в токийский Диснейленд. В Амьюз все с нетерпением ждали реализации этого проекта. Ну и, конечно, я тоже предвкушала участие в таком замечательном кино и музыкальном сотрудничестве между Японией и Россией. Я была уверена, что этот грандиозный, беспрецедентный проект самым радикальным образом изменит шоу-бизнес в Японии. Новость о гибели Виктора потрясла меня до глубины души и разрушила все эти планы. Трудно поверить, что случилось это уже более 30 лет назад. Нам не хватает тебя, Виктор. С днем рождения!